«Жаль, что я не был знаком с вашей религией раньше», — сумрачно, с нарастающим беспокойством произнес Корнелий и отчетливо вспомнил взгляд Цезаря. «Я считал, что все религии — это нечто устаревшее». «Вы разделяете заблуждение многих», — вздохнул настоятель Петр. «Дело в том, что учение о хранителях, по крайней мере в его чистом виде, вовсе не религия. В корнях учения нет ни капли мистицизма. И мы не обещаем прихожанам Царства Небесного. Хотя, конечно, не препятствуем и помыслам о нем, если есть на то у человека воля и надежда. Наши храмы, друг мой, вне религии. Об этом говорит хотя бы то, что к хранителям приходят с молитвами люди разных верований, а порой и совсем неверующие во Вседержителя». «Однако же приходят с молитвами», — слабо усмехнулся Корнелий. Вовсе не хотелось ему спорить, особенно по столь отвлеченному вопросу. Причем тут богословская тема, когда решается его, Корнелия, судьба. Но капля интереса все же была. Кроме того, интуиция подсказывала, что надо поддержать разговор, чтобы зажать в себе растущее тоскливое беспокойство, страх, что кто-то может помешать уходу. Нет, не Уланы. А еще ему хотелось не показать этот страх Петру, вызвать хоть искорку уважения и у священника, и у себя самого. Без этого он просто недостоин надежды. Петр чуть нагнулся, быстро и с любопытством глянул на Корнелия. «Молитва тоже еще не признак религии. Кто из людей не молился хотя бы раз в жизни? В детстве, придуманным героем, любимой игрушке, матери, а потом судьбе, случаю и тому, кого любишь. И когда молятся хранителям, это не столько вера в высшие силы, сколько просто ритуал, при котором наш дух становится тверже, ибо обретает надежду. Дает надежду как раз пример хранителей, пример их жизни, а порой и смерти». «Разве смерть может дать надежду?» — боязливо вскинулся Корнелий и с болью ощутил опять, как жалобно по-ребячьи хочется ему жить. Просто жить, смотреть на небо и деревья, есть хлеб и пить воду, щуриться от солнца и мокнуть под дождем, и ощущать великое счастье от того, что за плечами не стоит близкое, неумолимое, как чиновник, гибель». «Я понимаю вас», — без улыбки сказал настоятель Петр. «Однако поступками своими хранители не раз доказали, что зачастую смерть — продолжение жизни. Прежде всего, это 9 хранителей главного круга, во имя которых отчеканены священные щиты, сохраняемые в нашем храме. А также и множество других людей, кто причислен к хранителям за подвиги во имя защиты своих ближних от всякого зла. Это не красивые слова, а логика их бытия». «Их бытия», — вздохнул Корнелий, — «в их время. А где уж нам, грешным обывателям? Но ведь и хранители были в свое время простыми смертными, со всеми слабостями и сомнениями. Они реальные люди своих веков. Это нам известно еще из школьных уроков». При словах о школьных уроках беспокойство снова тяжело колыхнулось Корнелии. Но все это было неважно. «Да, неважно. Главное, удастся ли спастись. Главное — надежда». Настоятель Петр, однако, продолжал ровным своим тоном. «Жития хранителей, кстати, еще не исследованная тема. Целый пласт нашей цивилизации. Масса бродячих, меняющихся сюжетов, сказок, легенд. Не переходят ли они из пространства в пространство? Взять хотя бы легенды о трубачах. Может быть, это кочующий сюжет об одном герое? Смотрите, как можно проследить трансформацию имени. И Туден, и Тудан, и Тан, Ютан, Юхан. Впрочем, извините». Я начал развлекать вас темою, которая интересна лишь мне». Корнелий сидел все так же, упираясь ладонями в край топчина. От напряжения болели мышцы предплечий. Особенная, горячая боль ощущалась в точке локтевого сгиба. Корнелий вдруг понял, что разболелся под пиджачным рукавом след от шприца. И сразу вспомнился такой же бурый бугорок на ноге у малыша Чижика. «Сволочи!» «Я слышал о трубаче Юхане», — медленно, через силу сказал Корнелий и с натугой поднялся. В брючном кармане нащупал среди легких, как лепестки алюминиевых монеток, одну, тяжелую. Взял на ладонь. Монетка показалась очень теплой, почти горячей. «Настоятель Петр, я должен сказать, я солгал вам». Тот сделал от стены 2 легких шага, наклонил на бок голову. «В чем же?» «Когда сказал, что ничего не держит меня здесь. Помните, я говорил о ребячьей сказке? Вот эти дети. Подземный ход был, как в кино из рыцарских времен, каменный, извилистый. Лишь вместо факелов — редкие электрические огоньки в желтых плафонах. Настоятель Петр легко и с шелестом шагал впереди. «Прилад». Шли молча, и в такт шагам вспоминался Корнелию недавний разговор. «А чем вы поможете им, если останетесь? Скрасьте им несколько дней или недель? Соразмерна ли цена? Собственная жизнь?» «Я не говорил остаться. Я подумал, а если взять их с собой, на луга? Это можно?»